Лабриоли умер на руках дочери. Дочь возвратилась в Италию. Надо пожить в Неаполе, чтобы понять, каких трудов стоило сыну рабочего обрести знания, пробиться к свету, говорит Арнелли. И смотрит на светящуюся стежку позади корабля. Чем выше солнце, тем стежка становится ярче. «Да, сыну рабочего в Неаполе», — произносит Анна Петрович с неожиданным волнением. «Она в семье из-за отца, а у нас сын и дочь». Чем-то она напоминает мне Елизавету Ивановну. Та тоже на годы и годы осталась одна с большой семьей на руках. У той тоже было две страсти — партия и дети. Даже в облике есть что-то общее. Привычка высоко держать голову и скорбный отцвет в глазах. «Для рабочего спасение в знаниях», — говорит Анна уже совсем тихо, без надежды, что ее услышат. А наш катерок стремится вперед. Несмотря на позднюю осень, на солнце жарко, и мы уходим в тень. По мере того, как мы удаляемся от берега, море и небо становятся одинаково молочно-голубыми, без линии горизонта. Поодаль идут к Неаполю корабли, идут, не касаясь воды, точно медленно пролетают. Где-то здесь шел рейсовый пароход, на котором Владимир Ильич ехал на Капри. Ленин — человек целеустремленный и точной мысли. О чем думал он за час до того, как встали у каменистого каприйского берега, будто вкопанные из 100 взмыленных лошадей корабля? Ленин видел в Горьком сподвижника в борьбе. У Владимира Ильича были к этому основания. Нет, не только боевая позиция в революции. Горький был участником Лондонского съезда. Новый роман Горького «Мать» Ленин прочел в рукописи. Наверное, в этой книге были горючие слезы неуспеха, но была в ней радость веры, радость окрыляющая. Пролетарий, как задумал его Ильич, должен быть таким, именно окрыляющим. Роман Горького и «Новая газета». Да и не единомышленники ли они? Вот задача. Увлечь Горького идеей пролетария. Новый рассказ, рецензия, публицистическая реплика. И имя Горького даст газете не только читателей. Разумеется, Ленин не обманывался насчет предстоящей встречи. Молва всезнайка утверждает, Горький с его почти суеверной тягой книги сошелся с богостроителями. Кажется, благословенные каприйские камни они избрали своим убежищем. Сошелся с богостроителями. Не верится, чтобы Горького с его земной любовью к рабочему человеку, с его верностью всему насущному, что дарит борьба этого человека за свободу, может привести к философии боготворцев. Слово-то какое? Боготворец. И вот что любопытно. Среди них Луначарский. Эрудит, друг муз, просвещенный марксист и боготворец. Вот вам причуда нелегкого нашего времени. Однако Горького надо вызволить из этой беды. Да, и друга муз не грех. А наш катерок уже перевалил середину пути, и в молочно-голубой дали возник неясный очерк горы. Вначале слева, потом прямо перед нами. Тот, что слева, берег Соренто, а прямо, да не капли ли это? Вот если представить себе стежку, которую позади себя оставляет пароход в виде прямой, пересекающей видимое пространство воды, то один край этой прямой обязательно упрется в остров, что обозначился прямо. Значит, это и есть капля. И как поведет себя милый феномен, если дело дойдет до рукопашной, чью сторону примет? Соблазнительно забраться к вам на Капри. К весне же закатимся пить белое каприйское вино и смотреть Неаполь. Это он писал Марии Федоровне и Алексею Максимовичу. Ну а насчет перевозки пролетарии, это вы на свою голову написали. Теперь уже от нас легко не ответить. А это уж прямо адресовано Марии Федоровне, вроде партийного поручения. Как поведет она себя, добрый феномен? Храбро устремится вперед или осторожно умерит страсти? В конце концов, Луначарский с Богдановым могли импонировать человечеству. А призрачная полоска на горизонте обретает все большую твердость. Будто на листе меди вычеканили форму горы и обозначили ее разлом и линию склона. Я смотрю на Лабриоли. Ее взгляд обращен на дальнюю скамью. Там очерчивается широкополая шляпа монаха. Вы кого что-то увидели, Арнелия Артуровна. На днях подходит ко мне монах и протягивает кружку на храм. А я ему говорю, а вот я собираю на униту. Надо было видеть, как он от меня шарахнулся. Я вот о чем думаю сейчас. Во власти живых продолжить то доброе, что делал человек ушедший, произносит Арнелия Артуровна. Она вернулась к рассказу об отце, сберечь его и свои принципы. Она все еще не сводит глаз с монаха, глаза ее печальны. Когда умер отец, друзья мне говорят, послушай, Арнелия, отец твой, конечно, был человеком передовых взглядов, но у нас и таких хоронят с попами. Это всего лишь похоронный обряд, так принято. Я сказала, нет. Тогда меня пригласил к себе секретарь ячейки. Послушай, Арнелия, ты не жертвуешь никакими принципами, здесь так принято. Я сказала, нет, мой отец был неверующим. Тогда меня пригласил секретарь побольше, его можно назвать секретарем райкома. Объясни, Арнелия, что тебя возмущает. Я сказала, мой отец был неверующим, и я не хочу, чтобы его хоронили с попом. Не хочу, если даже это всего лишь обряд. Они его похоронят с попом, а завтра скажут, что перед смертью он отрекся от своего атеизма. Мне говорят, ты не жертвуешь принципами, Арнелия. Нет, я жертвую принципами, и немалыми. Секретарь был умный человек. Он сказал, ты права, Арнелия. Он сказал, ты права, а я подумала, так и впредь, всем пожертвовать, но только не принципами. А катерок храбро движется к горе, отвесно преградившей нам дорогу. Потом вздрагивает, и его вспотевшие лошади останавливаются точно вкопанные. Мы выходим на берег. Пахнет вяленой рыбой. Из раскрытой двери доносится запах лукового соуса. Загорелые каприйские парни с роскошными баками и полубаками приглашают совершить поездку по гротам. А мы уже выбрались на дорогу, медленно взбирающуюся к фуникулеру. Центр Капри над нами. А вилла Блезус, куда мы направляемся, по ту сторону горы. Помните репинское полотно «Отказ от исповеди»? Помните эту сизо-зеленую тьму каземата, кроткотучную фигуру священника, почти растушеванную тьмой, крест в руках священника и человека, сидящего на койке, во взгляде которого обращенного на тюремного духовника и его крест нечто гневное, не кающееся, злое святой злости. Наверное, вот таким строптиво непоколебимым мог быть в свой смертный час и Андрей Желябов, и Александр Ульянов, хотя картина Репина и написана за 2 года до смерти Ульянова. Кто он, этот человек, отвергший призыв к исповеди, сказавший гневное «нет», быть может, последнее в своей жизни? Не разночинец ли интеллигент, лишенный и кола, и двора, верный и извечный товарищ Фабрично? Сознаюсь, что воспоминание о репинском полотне встревожило память. Подумалось, сколько лет копилась взрывная сила 905 года? Десятилетие? А может и столетие? А сколько лет потребуется, чтобы скопить огонь для новой грозы? Вот оно, призвание революционера — собрать силы. Всех, кто хранит этот святой пламя революции, собрать воедино — рабочая революционность, а следовательно бескомпромиссность, страсть, прозорливость спаять силой, которая с легкой руки Писарева обрела имя мыслящего пролетария. Это что же значит? Мыслящий пролетарий. Кстати, откуда берет начало эта река, по-русски страдная и сильная? Наверное, в той сумеречной дали нашей истории, когда молодой Радищев взял в руки только что сброшурованный экземпляр своей бессмертной книги, книги огневой, тут же преданной анафеме. Было нечто панически смешное и трагическое, с каким проворством книга Радищева была прочитана императрицей. Хуже Пугачева, это сказала она, и заточена. Говорят, ни в чем русские самодержцы не были так едины, как в своей ненависти к книге Радищева. От Екатерины до Николая II печатание книги было запрещено. Истинно потаенный Радищев. Дети дворников, уездных лекарей, кухарок, учителей, государственных служащих, сыновья и внуки крепостных, а заодно чада мелкопоместных, разорившихся или разоряющихся, армия страждущего городского люда, живущего в гнилых питерских подвалах, под стрехами, в неотапливаемых чердаках, на лестничных площадках, в мрачном царстве трущоб петербургских.